Новогодние развлечения. Предаваясь нежным баталиям, лыжным прогулкам и творческим новогодним занятиям, мы ненадолго возвращаемся в детство, позволяя себе подурачиться и повеселиться от души. Играя в фанты, мастеря своими руками елочные украшения и придумывая карнавальный костюм для бала-маскарада, мы избавляемся от накопившегося за год стресса и заряжаемся позитивными эмоциями. Эта строчка из знакомой всем с детства песенки как нельзя лучше описывает предпраздничную эйфорию, которая вселяет в нас череда зимних забав и семейных развлечений в предновогоднее время. Вы все еще сомневаетесь в пользе празднования Нового года? А вот ученые — нет. Даже не склонные к признанию существования чудес светила научного мира выдвигают свои аргументы в пользу создания новогоднего настроения. Изучив феномен Нового года, они пришли к выводу, что те, кто отмечает этот волшебный праздник, чувствуют себя счастливее. Празднование Нового года вселяет уверенность в завтрашнем дне, понижает уровень тревожности, повышает самооценку и помогает наполнить жизнь смыслом. А это, в свою очередь, откладывает отпечаток на физическое самочувствие. Новый год — это волшебство, которое всегда с тобой. Новогодние игры и развлечения. История и современность. Встреча Нового года испокон веков сопровождалась шумными и веселыми гуляниями, причем в большинстве своем народные празднества несли в себе не только увеселительное, но и обрядовое значение. В древние времена язычники скатывали с горы горящие колеса в честь набирающего силу солнца, прыгали через костры и взывали к богу огня Семарглу, чтобы он как можно скорее растопил снега. Даже с виду незатейливый древнеславянский обычай кататься со снежной горки выполнял сакральную магическую функцию. По длине спуска судили о качестве будущего урожая льна. Период с кануна Рождества до Крещения, также именуемый святками, считался мистическим и радостным, но в то же самое время опасным для мирского люда. Славяне верили, что в это волшебное время невидимая грань между мирами живых и мертвых истончалась. Кто-то считал, что вместе с коледующими в гости к людям заглядывали и их умершие предки. А кто-то опасался проказ бесов и злых духов, которым в обычное время был заказан путь в нашу реальность. Согласно преданию, нечисть пользовалась этим моментом, чтобы на время проникнуть в явь и вдоволь попотешаться над людьми. Колядование издревле было важной частью праздничного периода. Традиция навещать соседей и петь поздравительные песни зародилась на Руси еще в языческие времена, когда славяне пышно отмечали рождение нового солнца и победу света над тьмой. Похожие обряды существовали и в других культурах на протяжении тысячелетий и служили своего рода переходом между временами года. Принято считать, что у каждого сезона были свои обрядовые песни, но что со временем обычай колядовать о вращении колеса года сохранился лишь зимой. После крещения Руси стало принято колядовать на Рождество, языческие традиции дополнились христианской символикой, а в зимних колядках появились упоминания о младенце Иисусе, о восточных мудрецах и Пресвятой Богородице. Христославы ходили по домам со звездой, символизирующей озарявшую путь волхвов в Вифлеемскую звезду, пели рождественские колядки и тропарь Рождества. Известно, что церковные песнопения уже существовали в 129 году нашей эры и изначально исполнялись на латыни. Верующие исполняли их, становясь в круг и танцуя, держась за руки. В те времена традиция колядования была тесно связана с ряжением. Оно упоминается в летописных источниках, начиная с XII века. Однако велика вероятность, что обычай существовал и в более древние времена. Главной целью ряженых было принести хозяевам посещаемых домов как можно больше счастья в новом году, попутно отпугивая нечисть, которая являлась в это магическое время на землю и пировала вместе с людьми. Считалось, что внешний вид ряженых напрямую влиял на успешность их миссии. Чем страшнее и жутковатее они были, тем больше добра и удачи следовало от них ожидать. Дабы изменить свой облик до неузнаваемости, участники ряжения мазали лицо сажей и свекольным соком или вовсе скрывали его под пугающей маской, меняли голос и двигались неестественно, прихрамывая, подскакивая и подплясывая безо всяких причин. Стараясь внести как можно больше сумятицы, они надевали тулупы мехом наружу, изображая животных вроде медведей, коней, волков или оленей. Девушки переодевались в парней и наоборот. Молодые с помощью нарисованных на лице морщин и искусственных бород превращались в стариков. Высокие юноши становились горбатыми чертями, живые с неподдельным восторгом перевоплощались в жутких мертвяков с бледными лицами, а двуликие мастерили страшные маски, которые надевали не только на лицо, но и на затылок. В ход шли все доступные подручные средства. Солома, веники, горшки, рога, колокольчики и овощи, из которых чаще всего вырезали клыки. Ряжение было для крестьян уникальной возможностью примерить на себя образ людей из самых разных сословий, от господ до одетых в лохмотья попрошаек. В некоторых селениях, помимо животных и нечисти, было принято наряжаться ангелами и святыми. Ряженые большими и шумными компаниями ходили по дворам и, спросив у хозяев на это разрешение, плясали, балагурили и напевали праздничные колядки-щедровки, в которых высокопарно нахваливали хозяев дома. Появление колядующих на пороге дома считалось залогом процветания в новом году. Их принимали радушно и обязательно одаривали блинами, пирогами, сметаной, деньгами и праздничной выпечкой, напоминающей архангельские козули. Войдя в дом, ряженые устраивали целое представление. Животные ходили на четвереньках или скакали козликом. Кикиморы и черти плясали, а изображающие покойников торжественно лежали на скамейке, пока все присутствующие громко оплакивали и целовали их. Играть роль нечисти по понятным причинам хотели далеко не все. Известно, что в некоторых деревнях даже устраивались жеребьевки, в ходе которых распределялись роли. А побывав в шкуре демонического существа или покойника, ряженые обязательно должны были осветиться по окончанию праздника, искупавшись в проруби или пройдя церковный обряд очищения. Без этого было никак, ведь на следующее утро надо было идти в церковь на торжественное богослужение. В этот день также было принято навещать родных и друзей. Приходы в гости занимали почти весь день и обязательно сопровождались праздничными угощениями и тостами. Память об этой славной традиции, по всей вероятности, прочно закрепилась в генетическом коде русского человека. В советские времена многие проводили новогоднюю ночь вне дома, навещая соседей. Сегодня это практикуется намного реже, так как люди предпочитают праздновать в кругу семьи, но обычай ходить друг к другу в гости еще сохранился. В одних домах было принято преподносить ряженым горячительные напитки, а в других с гостями расплачивались мукой. В некоторых регионах предводительницей колядующих была девушка-механоска, задачей которой был сбор угощений и последующий его дележ. Получив награду, званые гости затягивали финальную благодарственную песенку, предрекающую хозяину дома богатый урожай, и отправлялись пировать, устраивая молодежные посиделки с песнями, плясками и веселыми сказками скоморохов. Скупиться не советовалось. Отвергнув ряженых, можно было на целый год лишиться удачи. Более того, жадины рисковали навлечь на себя гнев колядующих, которые вполне могли отомстить за проявленное неуважение, устроив во дворе беспорядок. Ряженые славились своим плохим поведением, но их шалости не осуждались. Наоборот, их жертвы негласно поощряли их, считая, что мелкие пакости ряженых оберегут их от большого горя. не обходилось и без разного рода бесчинств, призванных доставить соседям мелкие неудобства. Молодые люди утаскивали чужие санки и катались на них с горок, закладывали дымоходы, выпускали домашний скот и соревновались между собой в искусстве запугивания соседей. Со временем древняя традиция никуда не делась. Известно, что в некоторых регионах России ряжение практиковалось вплоть до середины прошлого столетия, а во многих странах продолжается и по сей день. Так, в некоторых регионах Уэльса до сих пор чтят во многом напоминающую славянское ряжение древнюю традицию вождения рождественского коня. В новогоднюю пору вздорная и своенравная серая кобыла, в оригинале «Мари Луит», ходит по деревне в сопровождении ряженой свиты, напевающей традиционные уэльские рождественские песни, и вступает в словесные поединки с жителями домов, обмениваясь с ними неприличными куплетами. Появление серой кобылы в доме сулит удачу на весь год. Вот только вид желанной гости нередко наводит на неподготовленных людей ужас. Ряженый укутывается в белую мантию и держит на палке череп коня, в глазницах которого мерцают переливающиеся камешки. Вместо гривы у Мари разноцветные ленты, плющ или астролист. Вдобавок к этому серая кобыла непредсказуема в своем поведении. Она может вести себя прилежно, а может погнаться за прохожим или попытаться стащить что-нибудь из гостеприимного дома. Колядование в своей мирной ипостаси, без бесчинств и мелких пакостей, было распространено во многих странах и культурах, в том числе и в викторианской Англии, где колядующих награждали пряным глинтвейном. Еще одной ключевой особенностью праздничных дней были святочные гадания. Заглядывание в будущее не поощрялось церковью, но это не мешало простому народу расспрашивать духов о грядущем, желая узнать об урожае, здоровье или семейной жизни в будущем году. Обращаясь с вопросами к нечистой силе, крестьяне принимали некоторые меры предосторожности. Крестики снимали, волосы распускали, а святые лики икон разворачивали к стене. Дабы не стать жертвой проказ нечисти, следовало начертить защитный круг, а по окончании ритуала обязательно зачураться, произнеся заклинание «Чур меня». После разговора с духами их следовало поблагодарить, преподнеся угощение с праздничного стола. Самыми популярными гаданиями были гадания на любовь. Желая хоть одним глазком взглянуть на своего суженого, девицы клали под подушку гребень, интерпретировали причудливые узоры расплавленного воска на воде и создавали зеркальные коридоры при свечах. Практически в каждой губернии были свои собственные обычаи. Гадали с помощью поленьев, зерна, золы и даже петуха, судя о качествах будущего мужа по тому, какому предмету подойдет петушок. Ворожили и с помощью первого встречного, у которого спрашивали имя, считая, что именно так и будут звать будущего жениха. По окончанию праздничного застолья девушки отправлялись гулять по деревне, прислушиваясь к обрывкам фраз, доносящихся из окон соседей, и пытаясь растолковать услышанное. Инструментом гадания становилось даже звездное предрождественское небо, по которому судили об обилии грибов и ягод в предстоящем году. Обычай проводить гадания в преддверии Нового года сохранился во многих странах и сегодня. В Германии и Финляндии принято гадать на металле. Влив расплавленное олово в холодную воду, прорицатели пытаются интерпретировать застывшую массу металла. Если оловянная масса похожа на сердце или кольцо, гадающего в будущем ждет свадьба. А если на кораблик — путешествие. Разглядеть в застывшей массе свинью — особенная удача. Это означает, что в будущем году счастливчика ждет сытый год. Погадать в преддверии смены года любят и в Чехии. Желая разгадать тайны грядущего, чехи разрезают пополам яблоко и интерпретируют форму его сердцевины. Если внутри яблока окажется звезда, то все присутствующие при гадании будут счастливы в новом году. А если внутри фрукта покажется крест, кто-то из гостей обязательно заболеет в течение года. В Ирландии свои девичьи забавы. Желая как можно скорее выйти замуж, девушки на выданье в эту волшебную ночь кладут под подушку омелу. Популярностью пользовался и зародившийся в XVI веке рождественский вертеп. Потомок средневековых церковных мистерий, устраиваемых духовенством с целью обращения язычников в христианскую веру и воспитания верующих благоговейного отношения к Священному Писанию, представлял собой переносной двухэтажный кукольный театр, с помощью которого разыгрывали сценки религиозного и комического характера. На верхнем этаже располагались фигурки младенца Иисуса, Девы Марии и волхвов, а на троне на нижнем этаже обычно восседала кукла царя Ирода. Подобные представления были популярны не только в Российской империи, но и во многих европейских странах. Древнеславянские молодежные игры включали в себя городок, своего рода старинную версию излюбленной детьми игры «Царь горы», в ходе которого вооруженные палками девицы отбивались от пытающихся ворваться в город парней, кулачки, качели и лазанье на столб за подарком. Вереница святочных дней состояла из зимних забав, вроде катания с ледяных горок и в санях, вождения хороводов, загадывания загадок и игры в молчанку. Изысканные городские празднования сильно отличались от традиционных деревенских развлечений. Если в русских селениях чтили древние обычаи, вроде колядования и святочных гаданий при свечах, то в Петербурге и Москве было принято веселиться на рождественских ярмарках и посещать балы-маскарады. Горожане катались на нарядных тройках, устраивали званные обеды или отмечали в ресторане. Они, как и деревенские жители, наносили знакомым новогодние визиты, но делали это не только в первый день Нового года, а на протяжении всего января. В их угоду устраивались театрализованные представления и рождественские балаганы, запускались фейерверки. Балы-маскарады стали популярны на Руси при Петре I, который лично придумывал для своих придворных костюмы и писал сценарии празднеств, режиссируя их в мельчайших подробностях. Маскарады тогда еще не были приурочены к празднованию Нового года и больше походили на карнавальные шествия. Облаченные в маскарадные костюмы дворяне ехали по городу в расписных санях, запряженных конями, собаками и даже медведями, изображая матросов, купцов, иностранцев и сказочных персонажей. Заморская забава пришлась народу по вкусу, и вскоре подобные празднества устраивали по нескольку раз в год. Дочь Петра I, Елизавета Петровна, была большой любительницей подобных увеселений. Императрица устраивала роскошные маскарады, участники которых переодевались в представителей противоположного пола. У самой Елизаветы было немало мужских костюмов, среди которых были наряды французского мушкетера, голландского матроса и казацкого гетмана. Петр I взял на себя популяризацию и другой зимней забавы. И известно, что царь обожал лепить снежных баб, которых шутливо именовал «снежными дурами», и сразу же после выпадения первого снега устраивал в летнем саду грандиозные соревнования по их лепке. У придворных, к слову, не было ни малейшего шанса на победу. Снежные фигуры, слепленные государем, отличались внушительными габаритами и почти всегда побеждали. Возвращаясь к балам-маскарадам, традиция проводить их в преддверии Нового года закрепилась лишь при Екатерине II. Они были популярны вплоть до 20-х годов прошлого столетия, когда все новогодние забавы, в том числе и маскарады, были запрещены законом. В XIX веке, в самый разгар маскарадного бума, главным элементом удачного костюма считалась маска. Представители высшего сословия заказывали их у модных кутюрье, стараясь перещеголять друг друга. Те, кто не мог позволить себе маску под заказ, мастерили их сами из кожи и ткани, меха и папье-маше. Во второй половине XIX столетия были популярны детские рождественские елки, участники которых непременно должны были явиться в маскарадных костюмах. Малыши представали в образе рыбок, бабочек, пиратов, зайцев, хлопушек и даже елок. Любовь детей к костюмированным праздникам легко объяснить. Облачившись в красивый костюм, можно стать кем угодно – космонавтом, орликином, клоуном или забавной лесной зверюшкой. Да и взрослым порой хочется хоть на время перестать быть собой и примерить образ абсолютно другого человека. Костюмы стоили недешево, поэтому многие изготовляли их самостоятельно. Благо, в дамских журналах печатались выкройки забавных нарядов для взрослых и детей. Советские мамы переняли у своих дореволюционных предшественниц эстафету, пошивая для своих крох костюмы зайчиков и снежинок для школьных утренников. Советские мастерицы проявляли чудеса смекалки и изобретательности, создавая красочные наряды из минимума подручных средств. В дело шли вата, блестящий дождик и даже мерцающая звездная пыль из битых елочных игрушек, переливающиеся кусочки которых прочно прикреплялись на вату лаком для волос. Обычай водить хороводы и петь песни вокруг елки пришел с дореволюционных времен, когда завезенное в Россию немцами католическое Рождество в прямом и переносном смысле считалось детским праздником. Правда, в XIX веке песню о рождественской елочке пели на немецком языке, а стишки и сценки читали и разыгрывали не для Деда Мороза, а для родителей. Традиция устраивать новогодние балы-карнавалы сохранилась и по сей день. Во многих театрах, клубах и ресторанах в преддверии Нового года проводятся костюмированные вечеринки, а в некоторых странах, в том числе и в Швейцарии, и в Великобритании, немыслимо встречать Новый год без маскарадного костюма или хотя бы забавной маски, символизирующей начало Нового года. В новогоднюю пору негоже сидеть дома с кружкой дымящегося куриного бульона. Бодрящий морозный воздух и застывшие в хрустальных одеждах сказочные пейзажи буквально зовут на горки, катки и заснеженные просторы парков, лесов и детских площадок. Если современные дети предпочитают отсиживаться в тепле перед компьютером или телевизором, то их советских предшественников во время зимних каникул было почти невозможно застать дома. Для них начиналась веселая пора дворовых игр и походов на елки в школах и домах культуры. Спортивные октябрята и пионеры проводили почти каждую минуту своих новогодних каникул во дворе на лыжах, санках или коньках, лишь изредка отвлекаясь на просмотр долгожданных мультфильмов по телевизору. Практически у каждого советского ребенка была негласная предновогодняя программа, состоящая из примерно одних и тех же пунктов: слепить снежную бабу и снеговика, покидаться снежками, раз 200 съехать с горки, поймать ртом как можно больше снежинок и прилипнуть языком к турникету во дворе. Играли в следопытов, льдинки и салочки на коньках, пытались выяснить, кто быстрей, кто сильней и кто кого перетянет. Мамам порой было трудно зазвать домой увлеченных саночными гонками и игрой в хоккей разгоряченных спортсменов. А когда на улице становилось темно, и будущие олимпийцы, наконец, соглашались вернуться домой, на пороге появлялся краснощекий и промокший до ниточки снеговичок с обледеневшими варежками и облепленными инеем ресницами, уставший, но невероятно счастливый, который принимался таять в прихожей, а затем бежал сушиться верхом на батарее. После некоторых таких снежных вакханалий к ароматам ели и мандаринов нередко примешивались запахи камфоры, горчишников и сиропа от кашля, но при первой же возможности ребенок непременно бежал обратно к друзьям во двор. Сегодня дети катаются с горки на разноцветных пластиковых ватрушках, но в прежние времена детвора обычно довольствовалась картонкой, а самые отважные справлялись и без нее. Особым шиком считалось съехать с горки, стоя на ногах, да и само строительство горки было тем еще занимательным мероприятием. А некоторые карапузы любили просто катать снежные шары, соревнуясь между собой. Ностальгия ностальгии, но сегодня мало что изменилось в зимние денечки. Дети по-прежнему радуются первому снегу и спешат слепить снежную бабу и построить неприступную крепость, устраивают саночные гонки и пытаются сыграть в футбол на заснеженном стадионе. Снежные казаки-разбойники все так же популярны, не говоря уже о белых вышибалах и традиционных играх снежки. Можно не сомневаться в том, что никакое обилие гаджетов и техники не сможет лишить мальчишек и девчонок желания порезвиться на льду или нарисовать снежного ангела на снегу. Забавные игры для всей семьи. Подготовка к празднику – уже своего рода праздник. К наступлению Нового года надо столько всего успеть, что следует открыть у себя дома новогоднюю мастерскую, вход в которую дозволен лишь тем, у кого на голове есть отороченная мехом красная шапочка. Умелым ручкам можно доверить что угодно – изготовление елочных игрушек и праздничную стряпню, создание масок и карнавальных костюмов, а также подарков и поздравительных открыток. Главное – участвовать всей семьей и делать это с азартом. В наше время может показаться, что мастерить подарки своими руками – пустая трата времени и сил, ведь сегодня можно легко купить что угодно. Однако в этом кроется глубокий смысл. Желая порадовать родных и друзей и вкладывая в творение все свое умение и фантазию, мы создаем маленькое чудо и делимся с другими своим душевным теплом. Изготовлением самодельных елочных украшений испокон веков занимались и дети, и взрослые. В стародавние времена их мастерили преимущественно из дерева, картона и ваты, а сегодня делают из чего угодно. Бумаги и соленого теста, кружев и сушеных долек цитрусовых, фетра и бисера, даже из макаронных изделий и семейных фотографий. Сделанные своими руками поделки станут отличными семейными реликвиями, благодаря которым новогоднее дерево станет уникальным в своем роде. Если елочных игрушек и так предостаточно, можно заняться строительством новогоднего городка у подножия елки, на подоконнике или каминной полке. Вырезав шаблонные фасады сказочных домиков из картона или тонкой фанеры, можно будет дать волю своей фантазии, раскрашивая их в разные цвета и украшая получившуюся улицу игрушечными елками, фонарями и фигурками людей. При желании можно ежегодно дополнять улицу новыми постройками, и со временем у вас под елкой сможет образоваться сказочная новогодняя деревушка. Готовить всей семьей всегда весело, особенно когда в меню одни только сладкие новогодние угощения. Традиционный пряничный домик с его конфетной черепицей, желатиновыми окнами и сахарными сосулями уже давно стал классикой жанра. Если вы не готовы замахнуться на столь амбициозный проект, можно ограничиться выпеканием печенья с узорами из глазури и приготовлением согревающих сладких напитков со специями. К слову, рукоделие может гармонично переплетаться с искусством. Смастерив пальчиковых марионеток и сцену для кукольного театра, дети смогут разыгрывать сценки из русских народных сказок или священного писания, или даже составить полноценную развлекательную программу с песнями, танцами и новогодней пьеской, которую они затем смогут исполнить для родных и знакомых. В создании театрального представления может принять участие вся семья. Золотые ручки могут шить костюмы и рисовать декорации. Прирожденные сказочники с радостью возьмут на себя написание сценария, а маленькие артисты с удовольствием изобразят все это на публику. Возможно, им даже доведется отправиться на гастроли по подъезду или поселку. Готовясь к наступлению Нового года, можно написать письмо Деду Морозу, поделившись с добрым волшебником своими самыми сокровенными желаниями и тайными переживаниями, ведь все, о чем его просят, обязательно сбудется в новом году. Сказочный персонаж отвечает на все письма, но на получение ответа может потребоваться время, ведь в наши дни Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Зимний дед проживает по адресу 16390, Вологодская область, Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А. Но указывать точный адрес не обязательно. Письмо дойдет до своего адресата, даже если на конверте будет просто написано «Деду Морозу». Послания могут быть украшены рисунками и коллажами. Для Деда Мороза можно выбрать красивую открытку или сочинить небольшой стишок. Для многих написание новогоднего письма уже стало доброй семейной новогодней традицией. В новогоднюю пору никак нельзя без музыки. Стоит услышать первые ноты танца «Феи Драже», как воздух мгновенно наполняется ароматом карамели и имбирных пряников, а в душе зарождается светлое предпраздничное волнение. Музыка оказывает магическое действие на человека, его психику и душевное состояние. Она способна мгновенно вернуть в прошлое и создать праздничное настроение практически с нуля, стимулируя память и воображение. Если в вашей семье есть меломаны, устройте праздничное караоке или новогоднюю дискотеку под главные мелодии Нового года. Под созданный в преддверии праздника плейлист можно не только петь и танцевать, но и наряжать елку. А при желании возродить столь любимую нашими предками традицию балов-маскарадов, можно включить в музыкальное оформление вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Свиридова, композиции из опер Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством», а также главные мелодии из «Щелкунчика» Чайковского и вальс из оперы «Елка» авторства Владимира Ребикова. В мировую рождественскую классику входят религиозные «Hark the Hallowed Angels Sing», «Joy the World», «Mary, Did You Know», «Silent Night» и «Away, Amen, Mangers», «White Christmas», «Jingle Bell Rock», «Let It Snow», «Santa Claus Is Coming to Town» и «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas». В России чаще всего звучат любимые детишками песенки «В лесу родилась елочка» и «Маленькой елочке холодно зимой», а также «Расскажи, Снегурочка», «Лесной олень» и «Кабы не было зимы». Веселые, трогательные и легко запоминающиеся, эти атмосферные песни прекрасно впишутся как в детский, так и во взрослый репертуар. Самое то, чтобы возродить традицию новогодних песнопений для родных и соседей. Помимо всем хорошо известных песен о елочке, в «Волхвах» и «Добром Санта-Клаусе» существует целая вселенная рождественской и новогодней музыки, благодаря которой можно на волшебных санях Деда Мороза облететь весь мир. Среди них ирландская «The Wexford Carol», австрийская «Stille Nacht, Heilige», китайская «Хэ Синьнянь», французская «Petit Papa Noel», австралийская «O Si Jingle Bells», венесуэльская «Mi Burrito Sabanero», новозеландская «E Pukeko in a Ponga Tree», шведская «Raven Raskar Over Isen», израильская «Nerli» и нигерийская «Bethlehem». Все они так или иначе повествуют о наступлении Нового года или рождении младенца Иисуса и смогут разнообразить подборку из проверенной временем классики. И дети, и взрослые обожают всевозможные конкурсы и викторины, особенно когда победа сулит сладкий приз или дополнительный подарок под елкой. Малышам, скорее всего, понравится разгадывать загадки о многоликом Деде Морозе и узнавать по первым нотам известные рождественские колядки, а взрослые смогут расширить свои знания о происхождении и традициях Нового года. Даже искать интересные факты для карточек с вопросами становится своего рода приключением. Не стоит забывать и о традиционных играх фанты с веселыми заданиями, от которых в восторге не только дети, но и их родители. Положите начало ежегодной традиции семейного просмотра новогодних фильмов и мультфильмов. Все домашние с удовольствием согласятся на праздничный телемарафон, состоящий из волшебных сказок, какао и коричневого печенья. Веселых и погружающих в сказочную зимнюю атмосферу лент великое множество. «Снежная королева», «Холодное сердце», «Секретная служба Санта-Клауса», «Чудо на 34-й улице», «Рождественские хроники», «Полярный экспресс», «Эльф» и «Гринч. Похититель Рождества». Оживить момент вручения подарков поможет увлекательный новогодний квест. Организовать такую игру несложно. Нужно лишь спрятать купленные для детей подарки в укромном месте и подготовить несколько подсказок с загадками, благодаря которым они смогут добраться до сказочного клада. А можно и вовсе обойтись без загадок, отметив путь к подаркам ненавязчивыми подсказками вроде снежинок или сахарных палочек, превратив таким образом квест в своего рода поиск шоколадных пасхальных яиц. Если в вашей компании имеются сказочники, попробуйте сочинить новогоднюю сказку все вместе. Начав с фразы «однажды в новогоднюю ночь», вы, добавляя по очереди предложение за предложением, создадите неповторимый рассказ, предугадать повороты сюжета которого не сможет никто. Каждый участник игры обязан добавить к истории по одной фразе на протяжении 5 или 6 туров, чтобы в итоге вырисовалась удивительная сказка. В англоязычных странах особой популярностью пользуются рождественские аукционы. Суть игры — стать счастливым обладателем желанного подарка, перебив цену соперников. Все участники получают одинаковое количество игрушечных денег, и каждый распоряжается ими по своему усмотрению, предлагая свою цену за выставляемые на торги лоты. Подарки могут быть как дорогими, так и символическими, вроде сладостей или милых новогодних канцелярских принадлежностей. Деньгами могут стать красивые фантики из конфет, поздравительные открытки, позолоченные шишки, полосатые сахарные трости или нарисованные от руки банкноты с новогодней символикой. На некоторых из них могут быть указаны дополнительные условия, например, необходимость спеть новогоднюю песенку или прочитать стишок. В каждом коллективе аукционы проводят по-своему. Кто-то устраивает для детей добродушные торги без подвоха, позволяя им самостоятельно выбрать подарок или угощение. А кто-то решает придать игре остроты, упаковав коробки в яркую подарочную бумагу, чтобы они проходили вслепую, с одной или двумя туманными подсказками касательно содержимого пакета. В больших семьях, рабочих коллективах и компаниях друзей принято устраивать акцию под названием «Тайный Дед Мороз». Ее суть — найти идеальный подарок для человека, чье имя было заблаговременно вытянуто из рождественского колпачка во время жеребьевки в рамках установленного организаторами бюджета. Для того, чтобы подарок был по-настоящему ценным, тайному Деду Морозу придется узнать своего подопечного получше, ненавязчиво поинтересовавшись его вкусами и интересами. В итоге каждый получает симпатичный сувенир и возможность узнать другого поближе, наладив с не всегда близко знакомым человеком связь. Традиции обогащают нашу жизнь, напоминая нам о наших корнях. Они помогают поддерживать невидимую связь с предками и дарят ощущение стабильности и чувство принадлежности к чему-то большему. Новый год — лучшее время для почитания старых добрых праздничных традиций и создания новых. Это может быть семейное прочтение гоголевской «Ночи перед Рождеством», гофманского «Щелкунчика» или диккенсовской «Рождественской песни при свечах», изготовление новой самодельной игрушки для елки или фотосессия, результатом которой станет новогодняя фотооткрытка этого года. Главное, чтобы выбранные традиции радовали и объединяли, превращая новогоднюю пору в период гармонии и сплоченности. В это наполненное благодатью и щедростью время также принято заниматься благотворительностью. В некоторых семьях принято готовить выпечку и подарки для незнакомцев и делиться с ними душевным теплом, распространяя вокруг себя объединяющий дух этого прекрасного праздника.